тебе сердце, чтоб жить без него. Не чувствуя боли, не любя никого. Отдал тебе душу, возьми ее хотя замерзшую и простуженную, она согреет тебя. Отдал тебе тело, пока целовал. О, не бойся, детка, однажды я уже умирал. Я отдал тебе жизнь раз и навсегда, сжигая мосты, поджигай мою жизнь. Она не нужна, не нужна без тебя. Возьми эти ночи, оставь мою боль, чтобы я чувствовал хоть что-то, она будет со мной. Растопчи мое сердце, я у твоих ног, чтобы любить тебя, как прежде я больше не смог. Возьми свои клятвы, быть рядом всегда. Эти слова тобою прокляты, знаешь сама. Дура, я люблю тебя, ну что? Чтоб жить без него, не чувствуя боли, не любя никого.